Часть девятая. Кто успел, тот и съел. В ночь перед турниром наместник императора в Сайпане, князь У Шайтан, почти не спал. Клану Лю удалось задержать нагло вломившуюся среди ночи в их поместье шайку преступников. Среди них оказалось не только несколько давно разыскиваемых в долине убийц из банды Яо Гуань Луна, но также три младших мастера секты демонического культа и довольно известный мастер золотого ранга из секты Зеленого Дракона. До сих пор не было никаких прямых доказательств, указывающих на связь людей Зеленого Дракона с бандитами и культистами, хоть об этом и ходило немало разных слухов. В долине бесследно исчезали травники и путешественники, забредавшие в окрестности их базы. Мастеров секты главы Ван Цао узнавали среди бандитов, грабивших торговые караваны, но кроме редких избивчивых свидетельств выживших пострадавших, видевших похожие шрамы или оружие у людей в масках, ничего другого у наместника не имелось. Многих жертв преступников и культистов списывали на атаки магических зверей. Князь У Шайтан скрывал от императора разгул преступности, опасаясь его гнева. Даже смерть легендарного мастера начертаний и давнего защитника города, Даоса У Юя, списали на неведомую болезнь. Хотя главы семи главных семей города посещали старика и видели, что он слег, получив печать демонического проклятия. Впервые появилась зацепка, проливающая свет на тайный союз Зеленого Дракона и культистов, поэтому князь и его помощники всю ночь до рассвета присутствовали на допросах, подвергнутых жестоким пыткам преступников. Первыми сдались головорезы Гуань Луна. Они только против безоружных травников и одиноких путников были грозными противниками, а угодив в крепкие объятия ломающего кости винтового пресса, рыдали, как малые дети, и молили о пощаде. Они сдали своего босса и подельников с потрохами. Культисты, посчитав, что их планы уже раскрыты, без особых пыток подтвердили, что собирались расправиться не только с некоторыми упорно отказывающимися сотрудничать членами семьи Лю, но также готовились устроить массовые убийства ничего не подозревающих зрителей, участников, судей и даже почетных гостей турнира, используя тележки, начиненные взрывчаткой. Причем их больше интересовали не простые горожане, а съехавшиеся на состязания мастера культивации, из которых благодаря бесчеловечным демоническим практикам можно было вытянуть больше ци, чем из ядер магических зверей такого же уровня. Князь ужаснулся при мысли, что его ждало, если бы от взрывов пострадали прибывшие с наградой посланники императора. Он даже приказал выплатить клану Лю награду за поимку опасных преступников. Выяснилось, что в городе прячутся как минимум два крупных отряда бандитов и адептов секты, замаскированных под обычных путников. Некоторые из них даже принимают участие в турнире под вымышленными именами, но в нужный момент они должны были выполнить поставленную им задачу. У каждого из лидеров отряда имеется по 4 передвижных прилавка для уличной торговли со спрятанной внутри взрывчаткой. Едва получив эту информацию, капитан городской стражи поднял на ноги весь гарнизон и начал активный поиск затаившихся преступников. Обе группы или большая часть их членов была схвачена еще до восхода солнца, но обнаружить описанные первыми допрошенными передвижные лавки со взрывчаткой так и не удалось. Пойманные бандиты и культисты даже под пытками не выдали их местоположение, что говорило о том, что далеко не все члены секты были посвящены в планы боссов своей организации. Возможно, взрывчатку должны были доставить позже, возможно, на второй и даже третий день состязаний, когда стража устанет от наплыва гостей и будет вяло реагировать на странное или подозрительное поведение прохожих. Проверив все находящиеся на территории города передвижные прилавки и подозрительные повозки, князь приказал усилить проверку провозимых в город грузов. Проверять содержимое каждого мешка и кувшина, удвоил охрану на всех городских воротах и лишь после этого смог немного расслабиться. Разумеется, чтобы не поднимать панику, в городе не сообщили истинные причины переноса турнира. О ней знала лишь временная глава клана Лю, Лю Мэнсюэ, изначально знавшая о нападении культистов и присутствовавшая при первых допросах. Она желала получить признание бандитов, кто из членов ее семьи выдал местоположение тайной сокровищницы. Но на этот вопрос и то, как они вообще могли бесшумно разрушить крепкий каменный свод пещеры, бандиты так и не дали вразумительного ответа. Они даже пытались нагло отрицать попытку проникновения, но подобный бред никто не стал слушать. Пойманный с поличным мастер из секты Зеленого Дракона уверенно заявил, что ничего не знал о планировавшемся ограблении и присутствовал у дома лишь на случай проигрыша Гуань Луна. Он принял заказ на устранение охраны в частном порядке без ведома вышестоящего руководства секты, за что получил 1000 лян аванса. Даже когда его кости трещали, он кричал, что ни в чем не виновен и даже не входил на территорию особняка, так как видел через забор, как Яо Гуань Лунь легко справился с охраной в одиночку. На вопрос, кто забрал тело бандита из дома, тоже не было ответа. Мэнсюэ могла бы принять его самостоятельное бегство, если бы своими глазами не видела те отверстия, что остались в нем и трех стенах дома от примененной, скрывавшей свое присутствие в бою госпожой Кла Лисой, пока ее подопечная разговорами отвлекала злодея. С полудня стартовало отложенное князем начало турнира, и жизнь города вернулась в обычное русло. Но некоторая часть городской стражи продолжала следить за передвижением подозрительных торговых лавок и проверяла их содержимое на наличие взрывчатых веществ. Соревнование стрелков проходило на отшибе, так далеко от главных арен турнира, что сюда даже не долетал гул громко болеющих за своих фаворитов зрителей. Пожилой мужчина в строгом черно-белом одеянии и серебряной диадемой на голове с недовольным видом принял мой бланк, сверился с книгой регистрации и указал рукой на последнее свободное место напротив одной из восьми круглых соломенных мишеней. Хотя я пришел вовремя, немногочисленные зрители и участники состязания уже проявляли нетерпение и недовольство. Один из стариков в яркой цветастой одежде и зонтом из пальмовых листьев, явно глухой как пень, громко возмутился соседу. «Это из-за нее мы торчали здесь 20 минут. Организаторы слишком много позволяют представителям главных семей. Почему мы должны ждать опоздавших? Тем более ей все равно ничего не светит. Какое неуважение к участникам и зрителям!» «Ты только посмотри на нее!» Также раздраженно ответил такой же крикливый собеседник. «Медный ранг сразу участвует в финале! Это возмутительно!» По толпе прошел гул неодобрения. Зеваки в наглую обсуждали мою персону, вызвав у меня невольный прилив ответного раздражения. Я что ли виноват, что у меня в листе было указано именно это время? И почему они не стесняются высказывать претензии прямо в моем присутствии? Или эти глухие стариканы думают, что я их не слышу? Я задался вопросом, какого черта они вообще на меня взъелись? Может, Лю Бао Юнь что-то нахимичил с указанным в бланках временем, и я действительно должен был прийти раньше? Вредный старик, активно возбуждавший недовольство толпы, продолжил возмущаться. «Я смотрел списки. Она представляет семью Лю. У них же там одни слабаки. У главы первая звезда золотого ранга. Клан Лю никогда не участвовал в толкании ядра. Почему в этот раз осмелились? Или они всерьез думают, что смогут что-то противопоставить ежегодным победителям?» «Разумеется, нет», – подхватил другой зритель. «Только боевая академия Яростного Тигра может посоперничать достаточно мощными взрывными техниками Ян с непревзойденной техникой секты Зеленого Дракона. Только у них есть шанс в этом году победить в состязании. Их младший мастер почти вырвал победу в прошлом году. Думаю, они усовершенствовали свою технику за прошедший год и сегодня покажут что-то необыкновенное». «Почти вырвал победу?» – подключился другой любитель почесать языком. «Зеленый дракон выигрывал 5 лет подряд, выиграет и в этом году. Среди посаженных есть представители других главных семей, но никто из них не сравнится даже с Яростным Тигром. Остальные здесь лишь статисты. Все в городе и так знают, кто победит, поэтому даже не пришли посмотреть на финал». «Ясно», – подумал я. «У состязания есть уже многолетний ожидаемый фаворит, поэтому мой проигрыш ничего не значит и никого не удивит. Можно расслабиться». «Гляньте, какая она слабенькая. Такими руками-ниточками только траву да цветочки собирать. Семье Лю только в состязании алхимиков участвовать. Только там они способны побеждать. Зачем они вообще сюда полезли?» Не унимались голоса в толпе, когда я занял свое место на полигоне. Мужчина, принимавший мой регистрационный бланк, занял место у края тира и поднял вверх руку. В этот момент первый участник соревнования подошел к черте и объявил. «Ли Джоу Фан, секта Семи Горных Пиков, готов». Мужчина в диадеме махнул рукой, и его помощник, стоявший на городской стене, вплотную прилегающий к тиру, нажал на рычаг подающего механизма и пустил по деревянному желобу тяжелый железный шар примерно 80 сантиметров в диаметре. Первые пару секунд я не мог понять, что вообще происходит, но когда металлическое ядро поравнялось в падении с крепким парнем, он рывком сблизился с ним и ударил прямо в полете в центр открытой ладонью. Заряд, собранный в руке крепыша энергии, оказался настолько мощным, что отбросил тяжелое ядро в сторону мишени примерно на 6 метров. Правда, до самой мишени, стоявшей в 30 метрах, снаряд так и не долетел и даже не докатился, но судья попытку засчитал. Место приземления ядра отметили на стене напротив вмятины в грунте желтым флажком, а судья спросил, берет ли Джоу Фань вторую попытку. Тот был вполне довольным своим результатом и к месту сбрасывания очередного снаряда перешел второй участник. Стало очевидно, что никакой стрельбы из лука на турнире стрелков проводиться не будет. Местные культиваторы соревновались в силе выброса энергии Ци или Ян. Удар такой силы вполне мог убить человека и на арене не допускался. Я ненадолго активировал духовное зрение, чтобы оценить духовную силу конкурсантов. Уже отстрелявшийся Джоу Фань был примерно на уровне 3-4 серебряной звезды. Другие участники тоже. Вот она, мощь средних и высших ступеней серебряного ранга, которой опасался Мо Шэнь, завидев мастеров из 9 лун. Выглядело впечатляюще, если не знать, какую магию творю я. Но сейчас я определенно выглядел среди других участников белой вороной. Подлый Лю Юшен прекрасно знал, что я ничего не смогу тут показать на медном ранге, и с самого начала выставил меня посмешищем. Вроде глупо было на это реагировать, но мне почему-то стало обидно. Наверное, внутри зашевелилось придушенное самолюбие. А еще мне стало интересно, насколько сильно я сам смогу отшвырнуть столь тяжелый груз, толком не владея взрывными боевыми техниками. Возник азарт, а тут представилась возможность испытать свои силы на стандартном снаряде в безопасной обстановке. Наблюдая за скоплением народа и не получив от меня никаких вопросов, с небольшой задержкой активизировался с расспросами Мо Шэнь. Я объяснил ему, что так проходит состязание стрелков, а он ответил, что впервые видит подобное. Глупо и расточительно тратить ци на бессмысленное толкание тяжестей. В те времена, когда ученики его секты еще участвовали в городском турнире, подобных глупостей никто не делал. Даже на турнире все старались экономить ци и частенько обходились выяснением силы на кулаках. Это такой быстрый способ узнать, кто из двух культиваторов примерно одного уровня сильнее. Когда два участника спора 3 секунды накапливают ци в правой руке, а потом одновременно ударяют своим кулаком в кулак противника. Кого дальше отбросит при столкновении кулаков, тот и проиграл. «Почему это глупо и расточительно?» – решил уточнить я. «На одно применение техники взрывного толчка уйдет около 2000 единиц энергии ци, а на серебряном ранге этот объем накапливается за 10 дней упорных дыхательных практик», – объяснил старик. Если смотреть с такой позиции, забава с мощным выбросом ци и вправду выглядела расточительно. А если у меня есть эти запасы, за время плавания на корабле и по дороге в Сайпан я надышал себе несколько тысяч, но часть потратил на прыжки у особняка. Я решил узнать, что у меня имеется в запасе у помощника». «Я не могу определить ресурсы вашего сосуда души. Это скрыто от всех», — пояснил старик. «Но если учитывать, что все собранное и накопленное вами делится между нами поровну, то у вас должно быть около 3000 ци, собранной по пути в Сайпан. Ровно столько, сколько может потребоваться для участия в турнире на уровне медного ранга и тест на кристалле способностей». «Да уж, не густо. Особенно с учетом того, что на прыжки я потратился из своих личных запасов». За выступлением следующего конкурсанта мы наблюдали с помощником вдвоем. Он не выглядел таким физически мощным и, как и я, представлял еще одну из 7 главных семей города. Парень громко объявил: «Джан Баосян, торговый дом семьи Джан готов». «Ух ты, это тот же торговый дом, в котором будет проходить аукцион сокровищ семьи Лю», — отметил я. «Это наследник второй семьи, которую я по ошибке посчитал виновной в преследовании членов моей секты. Он довольно силен», — еще не дождавшись конечного результата, подметил помощник. Парень выполнил толчок так же четко и своевременно, как и его предшественник, но ядро отлетело всего на 5,5 метров. Я понял, что результат в 6 метров – это очень даже неплохой результат, но следующие участники показали, что ядро можно откинуть и дальше. Представитель зеленого дракона со второй попытки закинул ядро на 8 метров, а младший мастер боевой академии Яростного Тигра выдал со второго раза аж 8,5 метров, но было видно, что он выложился по полной. Его буквально вынесли с полигона на руках. Все уже поздравляли будущего победителя. Конечно же, уникальный случай, новый рекорд, недостижимый в прошлом 8,5 метров. Как такому не порадоваться? «Очень хорошо, просто великолепно! В этом году в состязании установлен новый рекорд!» — воскликнул судья и, вопросительно глянув на меня и стоящего передо мной парня, спросил: «Вы еще желаете участвовать или признаете победу Академии Яростного Тигра?» Парень передо мной тут же сдался, а меня подобное предложение судьи задело. Что значит сдаться без участия? Я такое не люблю. Пусть Мо Шэнь считает трату ци на подобные вещи глупостью, но мне интересно, на что я способен. Я уже потратил полчаса своей жизни, топая сюда и наблюдая, как красуются другие. Нет уж. Я потребовал свои законные 2 попытки, на что зрители и другие участники тут же подняли меня на смех. Больше всего выпендривался и острил, уложенный отдыхать на скамью победитель. И ручки у меня соломенные, и ноги кривые, глаза косые, и вообще я никто, а он конь в пальто. Не будь высказывания победителя так надменны и язвительны, я бы просто сдался после того, как не успел вовремя среагировать на первое падающее ядро. На выполнение техники толчка отводилось всего доля секунды, и за это время нужно было успеть не только сблизиться с ядром, но и направить в ладонь заряд ци. У меня подобные действия не были отработаны до автоматизма. Я тренировался направлять ЦИ в ладонь лишь для того, чтобы сдать тест на кристалле. И то от меня требовалось показать минимальный объем, чтобы не выдать золотой ранг, а не максимально большой. Навыки быстрой концентрации ЦИ в руке и взрывные техники мне были еще не знакомы. В итоге я подскочил к ядру слишком поздно, из-за чего делать выбор с ЦИ было уже бессмысленно. Если честно, даже окажись я на месте вовремя, все равно ничего бы не вышло. Я не чувствовал мощного заряда в ладони. Для меня привычнее было собирать энергию в закрытый кулак. На требования второй попытки окружающие отреагировали как на незрелый женский каприз. Судья даже сказал, что оштрафует меня на 10 лян, если я во второй раз не толкну ядро хотя бы на полметра. Наверное, именно из-за этой угрозы я решил не использовать плохо контролируемую ЦИ, а активировал в кулак благословение урона. За такое мошень меня уже ругал и не раз, но я просто хотел заткнуть всем присутствующим рты. Меня начала доставать навязчивая привычка большинства зрителей умничать и откровенно кидаться какашками в того, кого они совсем не знают. Я кастанул заклинание чуть раньше, рассчитывая, что мне сразу подадут новый снаряд, но мужчина на стене замешкался, и ядро полетело вниз с задержкой в 5 секунд. За это время в моей руке накопился такой заряд, что я с трудом сдерживал энергию в закрытом кулаке. Учитывая прошлую ошибку, я метнулся навстречу железному ядру чуть раньше и ударил чуть ниже центра кулаком, не успев даже раскрыть ладонь. Огромное металлическое ядро тут же деформировалось с резким хлопком, вдавившись внутрь вместе удара наполовину своего объема и, словно выпущенное из огромной пушки, с гулом унеслось по высокой траектории через находившуюся далеко за границами тира городскую стену. Еще в момент столкновения оно частично распалось на куски, испещрив пространство тира и находившуюся за ним стену десятками мелких осколков. Хоть и число было не таким уж большим, не осталось ни одной устоявшей на месте мишени. Некоторые осколки умудрились оставить заметные сколы и вмятины на других металлических ядрах на поле. Просто чудо, что при этом не пострадал ни один человек. Устрой я такое в окружении людной толпы зрителей, за тиром остались бы лежать десятки трупов. После оглушительного хлопка настала почти гробовая тишина. Наглые и высокомерные критиканы наконец заткнули свои рты, а их молчание разбавлял гул далекой толпы, крики и шум крыльев вспорхнувших птиц и плач разбуженных резким звуком младенцев. Обернувшись и поймав на себе шокированный взгляд судьи и нескольких горожан, я осознал, что крупно попал. Не дожидаясь, пока люди придут в себя, я поправил лямку, перекинутую через плечо сумки, и быстрым шагом направился в башню алхимии. Нужно было предупредить главу клана Лю, что к нему скоро могут прийти местные власти с требованием возместить нанесенный по стройкам и инвентарю ущерб. Лишь бы запущенное мною за город ядро упало куда-нибудь в рисовые поля, а не снесло голову оказавшемуся на пути человеку или домашнему животному. Было бы обидно. Я еще не знал, что в школу алхимиков, где будет проходить мое следующее состязание, заявятся люди из ближайшего окружения наместника. А все потому, что отправившиеся на поиски запущенного мной ядра стражники обнаружат раскуроченную крышу подземного тайника, в которой хранилось несколько тонн взрывчатки. Упавший с большой высоты снаряд проломил толстую деревянную крышу, присыпанную землей и камнями, что и сделало выявление тайника возможным. Лоб и щеки Мэн Сюэ в шестой раз покрылись испаринами пота. Вместе с отцом, старейшинами семьи и двумя другими лучшими специалистами башни алхимии она участвовала в создании пилюль духовного совершенства высшего уровня. Но что-то шло не так, и первые 5 попыток завершились полным провалом. В самый ответственный момент, когда нужно было поместить выделяемую отцом из кусочка плода энергию внутрь, подготовленной заранее оболочки, чтобы потом закупорить ее, покрыв еще 2 защитными слоями, энергия плода выходила из-под контроля, вырывалась из алхимической печи и рассеивалась в окружающем пространстве главного зала башни. Создание неимоверно ценной и желанной для каждого культиватора пилюли проходило строго в соответствии со всеми правилами, строго по проверенному и подтвержденному годами практик рецепту. Единственным отличием от всех прошлых, вполне удачных попыток создания пилюль был уровень жемчужины, из которой он был получен, а значит и степень концентрации энергии плода. Раньше Чан Мин работал исключительно с плодами, полученными от преобразования тел и ядер существ предела 3 уровня и до середины 4, то есть плоды были получены из ядер лучших золотых и средних орехалковых монстров. Такие плоды были в разы меньше того, что вышел при поглощении легендарного ядра и отличались цветом, весом, плотностью и вообще всем. С учетом этого Лю Чан Мин уменьшил порцию главного ингредиента до расчетного минимума. Она составляла 1/12 часть от целого плода или 1/6 от имевшейся у него половинки. но даже при многократном уменьшении порции и утолщении оболочки контейнера, энергия плода оказывалась настолько большой, что с легкостью прожигала даже трижды усиленную оболочку, не позволяя добиться желаемого результата. В последний, шестой раз, мужчина решил пойти на грубо противоречащую обычной практике уловку. Он решил создать сразу пять оболочек, вложить их одну в другую и таким образом усилить контейнер, что впоследствии могло привести к проблемам при усвоении пилюли и возможному выходу ее из другого конца пищеварительного тракта без разрушения оболочки в нужный момент. Но выбора не оставалось. После очередных тщательных приготовлений и отбора лучших, всегда хранившихся в башне на этот случай ингредиентов, команда приступила к последней попытке. Помощники поддерживали нужную кондицию огня и необходимую концентрацию энергии ЦИ внутри алхимической печи. А Чан Мин закладывал ингредиенты для создания пяти оболочек и занимался изготовлением нового многослойного контейнера. Опять настал самый ответственный этап. Все присутствующие уже изрядно утомились и из последних сил включились в процесс поддержания вытягивающей из плода энергию воронки. К сожалению, на финальной стадии опять произошел сбой, и часть энергии вырвалась даже из весьма усиленной оболочки, но главе Лю удалось закупорить оболочку несколькими заплатками и сохранить некоторую ее часть внутри. Когда продукт был готов и пришло время оценить результат, настроение у всех было хуже некуда. Было приложено много усилий, потрачено много энергии ЦИ, а пилюля в лучшем случае будет среднего уровня. Слишком много энергии было потеряно и рассеялось на финальном этапе. Из-за толстой, многослойной оболочки она даже не производила положенного таким пилюлям свечения. Глава принял медитативную позу, положил тяжелый серый шарик на правую ладонь, накрыл его левой и принялся изучать параметры продукта духовным зрением. Спустя 10 секунд он удивленно открыл глаза и воскликнул полным восторга голосом. «Мэнсюэ, фуюй, мэнли, уважаемые коллеги, сегодня мы достигли небывалого прорыва в алхимии и деле создания пилюль духовного совершенства высшего качества. Хотя внешне не скажешь, что это неказистое, выполненное не идеально и с нарушением некоторых общеизвестных правил пилюля представляет собой что-то выдающееся, но я исследовал ее и обнаружил, что нам удалось заключить внутри около 200 миллионов чистой ЦИ. Это лучшая пилюля духовного совершенства, что я создал за 120 лет своей практики. Будь мой уровень культивации выше, мы бы достигли еще более значительного результата. Но любому алхимику постоянно приходится тратить накопленную энергию, а золотой ранг позволяет изготовить 99% высококачественных пилюль, поэтому мы и не стремимся к большему». Мужчина закончил свою торжественную речь и обвел взглядом всех присутствующих. Они были ошеломлены названной цифрой. Из плода цветка, поглощающего землю и небеса, полученного от поглощения лучшего, просто идеального золотого духовного ядра, на пределе пятой ступени можно получить пилюлю с максимальным объемом до 80 миллионов ЦИ. Этого хватит, чтобы за один прием чудодейственного снадобья пройти путь в 14 переплавок и остановиться на четвертой звезде золотого ранга. Создать такую пилюлю считается выдающимся достижением и давно никому не удавалось. Не в последнюю очередь из-за огромной редкости семян цветка. За обладание подобной пилюлей нередко начиналась гонка сразу нескольких десятков кланов, что приводило к кровопролитным локальным войнам и настоящей резне, заканчивавшейся полным или частичным истреблением нескольких крупных семей, сект или боевых академий. Обладать им и не воспользоваться было равносильно самоубийству. А если охотникам удавалось найти в глубинах континента и успешно убить крайне редкого магического зверя четвертого уровня, что доступно лишь сильнейшим культиваторам легендарного ранга, то из него можно получить ядро, а при наличии семечки цветка – плод, а впоследствии и пилюлю – 150 миллионов ЦИ. Но это сокровище уже имперского уровня. За подобное сокровище можно купить небольшой город со всеми постройками, а тут Лю Чан Мин вдруг заявил, что при всех промахах и неудачах вышло что-то еще более ценное. Неудивительно, что в мире эта пилюля просуществовала недолго. Едва насладившись реакцией родни и подчиненных, глава Чан Мин прямо на глазах присутствующих закинул ее в рот. Подобная пилюля мгновенно вознесет его, слабого и постоянно нуждающегося в ЦИ-алхимика, с первой ступени сразу на пятую. Причем с таким запасом ЦИ, что за следующие 100 лет не растратить. А ведь это только начало. С имеющимися семенами и новым уровнем культивации можно будет отобрать вторую половину плода у пришельцев из проклятых земель и прорваться на орехалковый ранг и не одному, а отправить туда любимую дочь и внука. Мужчина уже купался в розовых мечтах будущего успеха, но действие пилюли все не наступало. Она лежала в желудке, словно камень, не желая отдавать употребившему ее человеку свои ценные ресурсы через плотную оболочку. Это поняли и другие алхимики. Не сговариваясь, они накинулись на опешившего мужчину, пытаясь его вырубить. Началась потасовка, в которой потратившие почти все запасы энергии глава и его дочь оказались в шатком большинстве. Достаточно было извлечь бесценное сокровище из желудка мужчины до растворения оболочки, и заложенный в ней силой вскоре мог обладать уже любой из присутствующих. Причем измотанные процессом выплавки пилюли алхимики не могли нанести друг другу серьезный урон. Закалка первой половины серебряного ранга это не позволяло, а серьезными боевыми техниками из них никто не владел. Люди просто пихали друг друга, пытались сбить с ног и лишить сознания. Племянницы Фу Юй и Мэн Ли, алхимик второго уровня Джоу Шалфей и его ассистент алхимик первого уровня У Цинь Цинь боролись вначале против главы и его дочери, чтобы принудить мужчину отрыгнуть сокровища. А когда это удалось сделать, то каждый продолжил бороться сам за себя. Причем, когда жемчужиной завладела Цинь-Цинь, припрятавшая в запасе некоторое количество энергии и боровшаяся активнее остальных, стоило ей сглотнуть сокровище, как все объединились в борьбе против нее. Когда после предъявления администратору нижнего зала золотого ярлыка партнера клана, я стал подниматься в главный зал башни алхимиков, что располагался на втором этаже, то застал за его плотно закрытыми дверями жуткую картину из трех барахтающихся в луже блевотины женщин. Лю Мэнсюэй, старейшин Фу Юй и Мэн Ли было не узнать. Они расцарапали друг другу лицо в кровавое месиво, разорвали одежду и пытались добить друг друга, калашматя по голове одной рукой, а другой вцепившись в волосы соседки слева. Шалфея и Чан Мина отправили отдыхать в сторонке болезненными ударами по глазам и яйцам. Еще одна женщина уже отборолась, очевидно, в какой-то момент выступив сразу против всех, и была вырублена. А три сестрицы сцепились и одновременно шарили по полу глазами в поиске вылетевшей из очередного рта вместе с потоком желудочных соков шарика. Самое забавное, что я догадался, что именно они ищут, так как для меня этот предмет светился даже без духовного зрения. Шарик лежал в складке одежды, не подозревающей об этом старейшины Фу Юй. Она не видела, что то, за что она борется, уже находится при ней, что вынуждало остальных также искать пилюлю на полу. Уложив трех барахтающихся женщин заклинанием слабости, я извлек из одежды старейшины Фу Юй светящийся ярким фиолетовым свечением шарик и быстрым движением спрятал его в мешочке на поясе. Когда изможденные тяжелой борьбой сестрички, отошедшие от моей обессиливающей магии, наконец избавились от приступа временного помешательства и расползлись каждая в свою сторону, я решил узнать указавшегося наиболее адекватным главы Чан Мина, что здесь происходит. С трудом поднявшись на ноги, сильно потрепанный мужчина заявил: «Я попрошу вас не вмешиваться во внутренние дела клана Лю». Его лицо также было покрыто множеством рваных порезов, оставленных от чьих-то длинных ногтей. «Где? Где моя пилюля?» – неожиданно громко заорал глава, обращаясь к лежавшим на полу людям. «Джоу Шалфей, У Цинь Цинь, вы больше не работаете на семью Лю в башне алхимиков и в этом городе тоже. Я попрошу князя У, чтобы вас выгнали из Сайпана с позором сегодня же вечером. Если не хотите, чтобы я бросил вас в тюрьму за нападение, лучше уйдите по-хорошему сами. Жалование за последний месяц вы не получите». Мне казалось, что бессмысленно обращаться к лежащей без сознания женщине, но она вдруг очнулась, что означало, что она лишь прикидывалась ветошью и могла видеть, как я прихватил трофей, за который все так отчаянно боролись. Может, она пришла в себя совсем недавно, но опасность лишней информированности женщины сохранялась. Так как глава и старейшины так и не обнаружили ценную пилюлю на полу, я услышал предложение от внешне спокойной Фу Юй наживую вскрыть недавно очнувшуюся женщину для ее скорейшего извлечения. Услышав эту идею, Цинь-Цинь поспешила скрыться, причем прямо через окно второго этажа. Удачно приземлившись на ноги, она проявила чудеса прыткости и выносливости, скрывшись с места приземления за считанные секунды. «Держите воровку!» – выкрикнул глава клана сначала в окно, а потом в холл башни. Но так как почти все работники заведения в этот момент были отправлены для обслуживания конкурса алхимиков в школу алхимии, а старую и новую стражу перебил Яо Гуаньлун, то в погоню за предполагаемой воровкой могла отправиться лишь дежуривший за стойкой администратор. Женщина явно работала здесь недавно, так как с легкостью пропустила меня одного на второй этаж. Я, конечно, понимаю, что людей с медным рангом тут никто не боится, но не до такой же степени, чтобы везде их пускать. После повторного приказа кинуться в погоню, женщина осознала, что он касается и ее. На бегу поинтересовавшись, кого считать вором, подозревая, видимо, что это касается недавно прошедшего в здании партнера, но я вскоре появился за спиной главы, а он озвучил фамилию и имя бывшего очень уважаемого сотрудника, и администратор заметно растерялась. Да и что она с первой звездой серебра сделает кому-то с третьей? Здесь все четко понимали разницу в силе и выносливости. По прыткости сбежавшего алхимика я догадался, что она все еще думала, что трофей в ней, и лишь посмеялся тому, как все забавно сложилось. Предупредив главу Чанмина, что я слегка накосячил на состязании стрелков, куда меня без спроса записал внук старейшины Юшена, я отправился в школу алхимии на второй запланированный на этот день конкурс. «Глотай, глотай сейчас же, не жди!» — приказал Мо Шэнь, когда перед входом в высокое здание школы я приоткрыл мешочек и показал ему лежащую на дне и случайно отобранную у сцепившихся в смертельном бою алхимиков пилюлю. «Ты чего?» «Оболочка сейчас лопнет, глотай, я сказал!» — чуть ли не вопил старик. Шарик был довольно крупным, и глотнуть его, не разжевывая, оказалось трудным делом. Неудивительно, что алхимики обрыгали все на свете в своей башне. Я сам чуть это не сделал, когда шарик застрял в горле и давил на корень языка. С огромными муками, протолкнув твердый комок в пищевод пальцем, я запил его прилюдно, материализованный из общего хранилища водой в кожаных мехах, сохранившейся там еще со времен отсидки в сортире предков. Или вода была не очень хорошего качества, или я быстро отвык от жесткой латорской воды, но ее вкус мне совсем не понравился». Даже не хотелось запивать очередной раз застрявшую в пищеводе пилюлю. В итоге я вернулся на главную улицу и купил у торговца какую-то малосъедобную хрень на палочке и ею протолкал в желудок застревающий на ровном месте препарат. До начала второго этапа конкурса алхимиков оставалось еще некоторое время, и я решил дождаться прекращения тошноты и рвотных позывов снаружи, на лавочке за углом. Тут меня и накрыл приход. Я почувствовал себя целым миром. Огромным ящером, ползающим по подземным пещерам и бескрайним просторам большого континента и пожирающим все, что не может сбежать. Потом я некоторое время побыл недавно увиденным цветком. Эти творения были чужды этому миру и попали сюда откуда-то извне. Из мира, где растения являются высшей формой жизни, охотятся на кристаллических существ и достаточно разумны, чтобы осознавать реальность, но при этом со своими тараканами в голове. Вообще я увидел много чего. Просто большая часть была абсолютно непонятна. Я даже на время слетал в свой старый, утонувший мир и походил немного по дну, покрывающего большую часть поверхности планеты Океана. Там было довольно скучно, пустынно, но я увидел одну важную вещь – гору тел, раздавленных и законсервированных в непроглядной толще воды и портал, находящийся на дне Океана. Не знаю, насколько этому видению можно было доверять, но я почувствовал, что мой старый мир тоже попал в описанную Дорианом и Чанмином башню. А почему бы и нет? Я тут же попытался сознательно поискать и второй проход. И он оказался внутри пещеры одной из Гималайских гор, где-то там среди заснеженных пиков, то есть на поверхности. И через него вполне можно было вернуться, перемещаясь между мирами физически. Но возвращение в свой прошлый мир казалось бессмысленным. Зачем? Зачем возвращаться туда, где так мало возможностей и разнообразия в целом? А еще есть шанс прийти туда со стороны океанского портала, что при наших хрупких телах верная смерть. Короче, у меня есть только один путь. Наверх, к небожителям, или если точнее говорить, полубогам. Богам и прочей крутой тусовке, определяющей законы мироздания и не зависящих от множества условностей, как прочая биомасса. Примерно на этой мысли я осознал, что уже чувствую свое тело. Его обдало прохладным для этих жарких тропических мест ветерком. Я наконец очнулся, огляделся по сторонам, а вокруг темно. У меня возникло легкое чувство досады, что я послушался Мо Шэня и все запланированное пропустил. Но на самом деле темнота вокруг была вызвана не наступлением вечера, а затянувшими небо низкими грозовыми облаками. Спустя 10 минут начался тропический шторм, поливающий округу водой, как из ведра. Однако свой конкурс по алхимии я все же пропустил. Но от начала прихода прошло всего 1,5 часа. И с опозданием я еще успевал заглянуть на конкурс мастеров начертаний, хотя бы для того, чтобы извиниться перед судьями. К месту его проведения идти было куда ближе, чем в особняк клана Лю, а дождик стремительно усиливался. Я вбежал в высокое двухэтажное здание, где проходило состязание с первыми крупными каплями начавшегося ливня. К моему удивлению, в просторном помещении, уставленном двумя десятками низеньких столов, никого, кроме двух древних старцев в дальнем углу, кивающих носами на дождливую погоду и скучающего за столом регистрации молодого помощника, не было. «Конкурс отменили?» – поинтересовался я, заправляя лезущую в глаза челку за уши. С интересом оценив форму моей груди, через намокшую и плотно облегающую ткань одежды, парень усмехнулся и спросил – «Какой может быть конкурс, когда на него записался всего один участник, да и тот не пришел?» «Извините, я как раз тот самый участник, что не пришел. Просто не успела. Задержалась на соревновании алхимиков». Протягивая свой регистрационный бланк, пробормотал я. Парень опять усмехнулся, быстро вскочил на ноги и побежал к старцам в дальний угол зала. «Мастер У!» услышал я его обращение к старшим. «Пришел единственный записавшийся ранее участник. Что мне ему ответить?» «Спроси, почему он опоздал. Если бы он не записался, я бы вообще сюда не пришел», — проворчал старик слева. «Это молодая девушка. Она сказала, что задержалась на конкурсе алхимиков». «Девушка?» — переспросил второй старик. «Как зовут?» «Лизольда. Она зарегистрирована от клана Лю», — прочитал с моего бланка парень. «Тогда понятно, почему она была на состязании алхимиков. Клан Лю в этом лучший, и не только в Сайпане, а и во всей провинции. Скажи, пусть идет прочь. Если не с кем соревноваться, то и конкурс проводить незачем». «Погоди, брат У», — остановил его старик справа. «Молодая девушка спешила к нам, чтобы показать свои знания, а ты хочешь ее отослать прочь. Может, она проделала длинный путь, чтобы попасть сюда. Ей будет очень обидно, если мы просто ее выставим без объяснений. А еще я хочу услышать, чему сейчас учат в школах мастеров начертаний в других провинциях. Может, что интересное узнаем. Если бы не смерть мастера Уюя, сейчас бы здесь было множество конкурсантов. Но без него знаменитая школа лишилась будущего». «А мы что, плохие мастера?» – возмутился левый старик. «Я, между прочим, знаю печать восьми небесных столбов, которую мастер Уюй так и не изучил». «Я тоже знаю эту печать, но он отказался ее изучать не потому, что был недостаточно одаренным. Он просто считал ее бесполезной, вот и не захотел тратить время». «А давай устроим небольшую проверку на смекалку», — предложил желавший меня вначале отослать старец с длинной, но очень скудной седой бородой. «Опять будешь подсовывать свои странные артефакты из гробниц? А вдруг она юный гений и прочитает то, что мы с тобой не в силах? Давай дадим ей шанс». «Делай, что хочешь, но это подло спрашивать о том, о чем сам ничего не знаешь». «Ты думаешь, кто-то усомнится в нашей компетентности? На всю империю Тан не наберется и сотни мастеров нашего уровня». «Я ничего не думаю, брат У. Давай уже посмотрим, кого к нам принесло из юных дарований столицы». Я понял, что два эти старикана, давние товарищи, возможно, ученики одного мастера, долгое время проводившие время вместе, и теперь они сидели и занудно переговаривались, вместо того, чтобы подозвать меня поближе, дать возможность извиниться и спокойно уйти. Похоже, я вообще зря сюда пошел. Раз никого нет, то никакого соревнования не получится. С другой стороны, это снимало с меня вину за опоздание. «Эй, госпожа Ли, подойдите сюда. Мастера желают с вами поговорить», — позвал улыбчивый парень. Я слышал лишь то, о чем он спрашивал вначале. Дальше старики стали переговариваться очень тихо, шамкая беззубыми ртами и глотая слова. То, что они приготовили мне несколько каверзных заданий, я еще не знал.